Глава 22. Сладкая парочка. Прямо во время спуска контролер начал долбить оставшихся наверху адептов столбами бесформенности из океана. Впрочем, те были готовы к атаке. К тому же у Альянса Хугор имелось достаточно защитников, чтобы продержаться несколько часов. Кроме того, Кьюфт основательно вложилась в свою армию. Например, приобрела дорогую броню и поставила лучшим бойцам с телами потенциала каркасы в многочисленных энергетических клиниках на орбите Майлана. Так что Алекс не сильно за них переживал. Больше его волновала реакция кукловода, а конкретно, как враг отнесется к погружению полуторамиллионной армии в самый центр своего царства. Ведь не заметить диверсию квазисущество просто не могло. А это была чистая диверсия. Но погружению никто не мешал, и армия во главе с черным хирургом продолжала спуск. Не встретили они сопротивления и час спустя. Это было даже странно. Помнится, во время соревнования на Араке, когда черный хирург также продвигался к центру жемчужины вместе с Горой и Фолькаром, это заняло двое суток, потому что контролер при помощи планктона активно мешал адептам. Однако сейчас контролер не вмешивался. Хотя управляемые им микроорганизмы заполняли океан энергии сверху донизу. Подобное пренебрежение сложно было списать на занятость армии наверху. Если бы враг захотел, он бы создал кучу проблем диверсантам. На этот счет у Алекса имелось лишь одно объяснение. Всем командуют ментаты, а они ничего не знают о черном хирурге. В смысле, монстры прекрасно видят вторжение, но не знают, кто именно к ним летит. Вот они вмешиваются, а заодно и контролера остановили. «Видимо, нас тут считают идиотами, а не диверсантами», — размышлял Алекс. Но это была именно та реакция, на которую он рассчитывал. Только непонятно, почему черного хирурга не опознали. Ведь первый убитый кукловод еще в системе Шайн отправил сигнал в центр. Значит, о черном хирурге должны хоть что-то знать. «Наверное, мы слишком изменились», — сообразил он. И действительно, за несколько месяцев черный хирург увеличился. Адепты обзавелись синими телами потенциала. В общем, звучание отряда организма точно стало другим. Вот местный кукловод и обознался, что было прекрасной новостью. Значит, в центре квазара их также не опознают. Если, конечно, черный хирург будет уничтожать всех ментатов по дороге. Правда, миром не разделяло хорошего настроения босса. «Нас тут не боятся», — проворчала она. «Так это же хорошо», — возразил Алекс. «Радоваться надо». «Да, хорошо, конечно. Но, может, у ментатов другие козыри имеются, и они просто ждут, когда мы подойдем поближе. Не могут же они нас просто так игнорировать? Хотя бы ударили чем-нибудь». «А чего им волноваться? Они же видят, что мы спускаемся к ним. Плюс у них есть контролер и куча монстров, а у нас небольшая армия. В общем, нас мало, их много. Кроме того, бесформенность должна нас травить. Так зачем нам мешать?» «Подозрительно это». «С их точки зрения мы — самоубийцы или камикадзе. В любом случае угрозы не представляем и никуда уже не сбежим». «Мы мало знаем, на что способен контролер под управлением кукловода», — не успокаивалась миром. «Доберемся, узнаем. Пока все идет по плану». «По какому плану?» «Попасть в центр и разобраться с кукловодом. Или у тебя есть другое предложение?» «Нет, но вдруг ментаты могут контролировать жемчужину через планктон? Например, сделать огромный дубль реальности». «На это уйдет слишком много энергии», — засомневался Алекс. «Поверь мне, и раз они этого не сделали, значит, не считают нас угрозой. Однако лучше нам не останавливаться, иначе они подумают, что мы хотим сбежать. Подозреваю, что тогда с нами захотят разобраться. А я не хочу заранее раскрывать наши способности». «Я поняла. Значит, полный вперед?» «Именно. Но об осторожности не забываем. На всякий случай смотреть в оба и попробуй выяснить, сколько здесь врагов». «Я тебе и так скажу. Здесь больше 20 000 ментатов». «Как ты узнала?» — удивился Алекс. «Мы с ментатами больше месяца воевали на Глонаре, и я хорошо изучила излучение их псевдодубля, а размеры и параметры жемчужин я знала и до этого. Благо, не в первый раз их зачищаем. Вот и поделила одно на другое. Цифры примерные, конечно, но я в них уверена. Вряд ли здесь есть другие создания ментала». «А, это уже что-то». Ментатов было много, в несколько раз больше, чем на Глонаре, но Алекса это не пугало. Наоборот, все складывалось в его пользу. Фактически, враг сам лишал себя главного преимущества — огромной подготовленной территории, которая могла стать непреодолимым препятствием для диверсантов. Вместо этого жертва добровольно подпускала охотника к своему логову. На союзников сверху Алекс не делал большой ставки и вообще сомневался, что те смогут хоть немного изменить ход боя. Во-первых, слишком мало времени прошло, чтобы зачистка дошла до центра. А во-вторых, раз океан контролируется ментатами, которые могут изменять параметры реальности, значит, зачистка будет особенно долгой и сложной. Пользуясь паузой, он копил энергию воплощения и ставил каркасы тем бойцам, которые не получили их от Кьюфт. В основном это были члены мелких школ из Альянса Хугор. Причем с каркасами получилось интересно. Лекари отряда изобрели новый вариант защиты. Она была достаточно крепкой, но держалась всего несколько часов. Зато ставилась крайне быстро. В общем, прекрасный вариант для вот таких случаев, когда черному хирургу требовалось на скорую руку усилить союзников перед решающим боем. Однако основой подготовки был именно набор энергии воплощения. На зачистку окружающего океана Алекс ее не тратил, чтобы не вызывать раздражение у ментатов, а просто накапливал внутри бункера, в котором летели все адепты, и в инженере пустоты. А когда энергии набралось достаточно, он пустил излишки на всплеск, чем заметно ускорил продвижение. Чем быстрее они доберутся до центра, тем меньше шансов, что кукловод поймет, с кем столкнулся. Из массовых навыков еще работал алхимик, но в режиме маскировки, а не защиты. Навык создавал ощущение, что армия слабая и безвредная. Не армия, а так, легкая добыча. Миром периодически информировала, что по сторонам к поверхности поднимаются толпы чудовищ. Очевидно, их целью была оставшаяся наверху армия. Диверсионный отряд монстры напрочь игнорировали. В общем, все шло даже лучше, чем Алекс ожидал. Тем не менее, он помнил слова миром, что ментаты могут приготовить сюрприз. Он также помнил и о кристаллоидах, поэтому личную защиту не убирал. С помощью всплеска армия добралась до цели всего за 2 часа. И это они еще не торопились, чтобы не вызывать излишних подозрений. К Алексу приблизился Чопен. Кьюфт осталась наверху, а дракон вызвался сопровождать диверсионную группу. «Твоя миром говорит, что мы вот-вот доберемся до центра», — сходу начал он. «Все верно». «Даже не верится, что мы так быстро добрались». «Ситуация удачно складывается. Надо этим пользоваться». «С этим я спорить не собираюсь. Меня больше интересует, как ты справишься с кукловодом и контролером. План уже готов?» «Нет. Как я уже говорил, я выберу тактику в зависимости от ситуации», — терпеливо объяснил Алекс. «Вариантов слишком много». «Да, да, я помню. Жаль, что у нас не было времени на совместные тренировки», — пробормотал Чопен и неожиданно признался. «Мои бойцы нервничают». «Последователи боевой концепции и нервничают?» — искренне удивился Алекс. «Они же тем и знамениты, что хладнокровно бросаются в бой и ничего не боятся». «Обычно мы чувствуем подсказки силы, хотя в мертвом кластере с этим туго. Но сейчас... словно в туман попали. Непривычно». «А, мы уже близко. Полагаю, что это влияние кукловода и его дубли реальности. В моем отряде есть боевая школа о графах. У них бывают похожие проблемы». «И как они справляются?» — с интересом спросил Чопен. «Слушают подсказки миром», — усмехнулся Алекс. Дракон задумчиво кивнул и поплыл к своим войскам. «Я уже чувствую центр жемчужины», — доложила миром. «Через несколько минут будем на месте». «Что еще ты видишь?» «Толпу монстров». «Это понятно», — кивнул Алекс. «А ментатов чувствуешь? Желательно начать с них». «Они точно в центре, рядом с контролером. Могу еще обрадовать. Логово я не обнаружила». «Значит, монстры считают, что одной жемчужины хватит. Или здесь просто не из чего сделать убежище». Надо заметить, что по сравнению с поверхностью планеты, внутри жемчужины обе стороны имели преимущество. Ментатам не надо было наполнять материю бесформенностью, а Алекс мог использовать энергию воплощения без ограничений. Поэтому ему было интересно, чье преимущество окажется сильнее. Но пока в бой он не вступал. Впрочем, когда диверсанты почти добрались до самого центра, они встретили отпор. «Мэйлан, жемчужина, губернатор Чопен». «Губернатор, мы почти на месте», — сообщил женский голос. «Наконец-то!» — оскалил зубы дракон, показывая свою хищную натуру. Пусть он почти не чувствовал указывающий голос силы, но неуверенность и сомнения покинули его. А это было важнее всего. Чопен даже удивился, и чего он переживал за своих бойцов несколько минут назад. Впереди появились тени многочисленных чудовищ. Чопен скорее чувствовал противника, чем видел, но ему хватило опыта и навыка, чтобы заметить, что монстры со всех сторон окружили армию непроходимым барьером из своих тел. В несколько мгновений все пути отступления пропали. Но вместо того, чтобы попытаться сбежать, армия просто прыгнула вперед. С этим способом перемещения черного хирурга Чопен уже хорошо познакомился за предыдущие 2 часа. Монстры словно взбеленились и полезли на адептов. Однако внутрь защитного бункера попадала максимум 1/10 существ. Остальных отбрасывал в сторону мгновенно раскрутившийся поток энергии. Его скорость и сила впечатляли. Чопену даже на секунду показалось, что он оказался в центре энергетического урагана. Впрочем, часть монстров все-таки полезла внутрь, но они странно дергались и двигались так, словно попали в кисель. Видимо, это были те самые защитные техники, о которых Миром заранее предупредила всех бойцов. Стоило о ней вспомнить, как рядом раздался знакомый женский голос. «Не волнуйся, эти твари не смогут смять твоих бойцов», — авторитетно заявила Миром. «Монстры ослаблены и замедлены. Твоим бойцам не составит труда справиться с ними». Что интересно, она говорила ускоренно, но ровно в таком темпе, чтобы Чопен успевал разобрать смысл послания. Ни быстрее, ни медленнее. «Сколько тут всего врагов?» — быстро спросил он. «Сложно сказать», — признался голос. «Пока я насчитала 50 миллионов, но их точно должно быть больше. Просто я пока не могу увидеть больше. Ментаты мутят пространство». 50 миллионов», — пораженно повторил Чопен. «Это же по 30 тварей на одного моего бойца». «А ты ожидал чего-то другого?» «Нет, но все равно. Для меня это непривычно. Монстров слишком много». «На самом деле их гораздо больше. В любом случае, не волнуйся, губернатор, мы с таким уже сталкивались. Собственно, в жемчужинах такое происходит почти в каждом бое. И могу тебя заверить, что дальше будет хуже. Наш лидер постоянно лезет в самое пекло и остальных за собой тянет». «А кому именно будет хуже?» — с опаской спросил Чопен. «И нам, и монстрам», — обрадовала его Миром. «Смотри сам. Мы уже подключили техники, и кукловод не может на них не отреагировать. Скоро он проснется и ударит в ответ. Вот увидишь». Техники черного хирурга Чопен видел прямо сейчас. А вот что ему готовил враг, похоже, не знала даже всезнающая Миром. Это напрягало. «Во что я ввязался?» — мельком подумал он. Впрочем, защита пока справлялась. Без нее монстры уже давно смели бы небольшую армию. Но даже с ней чудовища уже добрались до первых рядов бойцов. К счастью, враги действительно оказались ослабленными, и бойцы легко справлялись. Правда, за этим «легко» стояла Миром, подсказывающая, что делать и куда бить. Чопен вдруг почувствовал, что фон бесформенности резко снизился. Ее и так было мало внутри защитного периметра, но сейчас голос силы почему-то усилился, накрывая всех представителей боевых концепций. В причинах Чопен не стал разбираться, но с этой секунды помощь Миром ни ему, ни членам его школы больше не требовалась. Он погрузился в пучину схватки. Это был тот редкий момент, когда ему не надо было управлять войсками, думать о раненых или кем-то руководить. В общем, можно было не изображать из себя генерала, а проявить свою истинную сущность — безжалостного бойца. Правда, краешком внимания он отслеживал изменения в пространстве. Поэтому уловил, как там то появлялись, то исчезали вибрации ментала. Очевидно, на каком-то недоступном ему уровне параллельно с нападением монстров шло еще одно сражение. Но он не мог оценить ни сложности этого боя, ни разглядеть деталей, ни даже понять, кто побеждает. Хотя, судя по тому, что он еще жив, побеждали свои. Чапену этого было достаточно. Еще он чувствовал, что иногда отряд резко ускоряется и прыгает вглубь толпы монстров. Нет, понятно, что их цель — ментаты. Но как в таком месиве можно ориентироваться? Однако руководство черного хирурга ориентировалось. Поэтому в какой-то момент Чопен расслабился и полностью отдался бою. «Губернатор! Губернатор! Да остановись же ты, наконец!» — орал по духам женский голос. «Или мне придется использовать силу. Бездна! Еще один берсеркер на мою голову! Лучше бы набрали нормальных адептов!» «Что?» — очнулся, наконец, Чопен. «Я говорю, остановись!» — повторил голос. «Не надо гоняться за монстрами, иначе ты вылетишь за охраняемую территорию». «Но тут они закончились!» — воскликнул Чопен, озираясь по сторонам. Монстров действительно поблизости не было. Точнее, вокруг плавали тысячи трупов, но живых противников не осталось. «Не закончились, а убегают», — поправила Миром. «Почему? Мы же не могли перебить 50 миллионов тварей!» «Разумеется, не могли. Но кукловода и контролера уничтожили. Остальных это сильно впечатлило. Вот они и побежали». «Как уничтожили? Когда?» — возмутился Чопен. В его голосе слышалась досада. Он же только-только разогрелся, а враги коварно закончились. «Только что!» — вздохнула Миром. «А кукловод? Это же нематериальное существо! Что с ним?» «Алекс его уничтожил, как и было обещано». «А может, еще кто-то остался?» — спросил Чопен, с надеждой вглядываясь в окружающий океан, который, кстати, стал гораздо чище. «Нет, все бегут», — буркнула Миром. «Лучше прикажи собрать добычу». Алекс висел на краю бункера и проверял состояние бойцов. И своих, и Альянса. Диверсионная операция подошла к концу. Все случилось как-то хаотично и одновременно с этим просто. По сути, генеральное сражение можно было описать в двух словах. Едва схватка началась, армия с помощью всплеска двинулась вперед, благо запасы энергии позволяли, добралась до ментатов и перебила их. Вот и все. Причем найти ментатов оказалось на удивление легко. Собственно, они даже не маскировались. Контролера Алекс оставил на закуску. Благо, тот не вмешивался в схватку. Вероятно, из-за дубли реальности. Или ждал приказов хозяина. То есть кукловода, который оказался сильно занят налетевшими адептами. Нет, нельзя сказать, что ментаты совсем не сопротивлялись. Однако они явно не были готовы к настолько наглому вторжению. Например, у них не нашлось ни одного камикадзе под рукой. «Видимо, всех отправили наверх», — подумал Алекс. В общем, ментаты проявили удивительную беспечность. Впрочем, у Миром нашлось этому логичное объяснение. «Только сейчас до меня дошло. Адепты же сталкиваются с ментатами по всему квазару и наверняка проигрывают, а монстры потом обмениваются этой информацией. Вот и получается, что они расслабились», — уверенно заявила спутница. «Считают адептов недостойным противником». «Это плохая новость», — пробормотал Алекс. «Если другие иглы постоянно проигрывают, мы из квазара так просто не выберемся». «И правда, надо будет узнать, как идут дела у других лордов главнокомандующих», — согласилась Миром. С контролером, кстати, вышло смешно. Как только кукловод понял, что проигрывает, он в панике начал пить энергию из окружающих тварей, в том числе и из контролера. Квазисущество не трогало лишь монстров в непосредственной близости от армии адептов. В результате, за несколько секунд, оно убило своего главного помощника и кучу других чудовищ. А потом вцепилось в Алекса. Причем кукловод даже не пытался скрыть свое присутствие. Очевидно, не верил, что его можно обнаружить. Алекса усиление врага вполне устраивало. Чем жирнее станет кукловод, тем больше крови бесформенного из него можно будет сделать. И действительно, зачем напрягаться и собирать добычу самому, когда за тебя это делает добровольный помощник, который сам же потом прыгнет в печь для переработки? Именно так и получилось. И в белой пустоте началась очередная варка. При этом враг не успел отправить сигнал наружу. «Ха, ты была права», — хмыкнул Алекс, заканчивая осмотр бойцов, которые оказались в полном порядке. «В конце нас действительно ждал сюрприз. Легкая победа». «И не говори», — согласилась Миром. «Даже как-то стыдно за ментатов. Однако следующие схватки могут быть сложнее. Ментаты же не тупые. Если они будут терять одного кукловода за другим, то могут насторожиться и не дать до себя добраться». «Об этом мы тоже скоро узнаем. В любом случае, мы выиграли бой, но не всю войну», —